Маруся очнулась от того, что ее тряс профессор. «Приехали! Я что, уснула?» «К счастью!» — улыбнулся профессор. «Успокоилась?» Маруся осмотрелась. Все вставали с кресел и выходили из автобуса. Только Носов сидел рядом и наблюдал за Марусей. «Кажется, да», — ответила Маруся и тоже встала с кресла. «Вот и ладненько», — вздохнул профессор и пропустил ее к выходу первой. Маруся выпрыгнула из автобуса. Рядом уже стояли те два крепких парня, которые встречали их у подъезда. Алиса и Илья отошли в сторону и тихо переругивались между собой. Старичок-китаец, нахмурившись, смотрел в небо. Сгущались тучи. Когда профессор и Носов вышли из автобуса, старичок сразу же засеменил к ближайшему магазину одежды, выкрикивая что-то непереводимое своим помощникам или кем там они были. Район, в котором они оказались, был весь застроен небоскребами. Дороги были сделаны из какого-то шероховатого пластика, по которому блестящими лентами проходили непонятные полосы, видимо, для транспорта на магнитной подвеске. Выглядело очень красиво. Вообще, все вокруг было очень красивое, прозрачное и зеркальное, как будто они вдруг оказались внутри витрины дорогого супермаркета. Людей было немного, машин еще меньше. Зеркальные небоскребы отражали небо, поэтому меняли свой цвет каждую минуту. Все первые этажи были отданы под магазины, и вместо стекол у них были тонкие телевизионные панели, которые крутили рекламные ролики, демонстрирующие, какие именно товары там продаются. Если смотреть вдоль улицы, казалось, будто это одна многокилометровая телевизионная панель. Сумасшедшее зрелище! Потом Маруся увидела нечто совсем удивительное. Небо стало размытым, словно серую акварельную краску развозили по стеклу большим количеством воды. «Купол», — объяснил Маруся Носов. «А над куполом — ливень». Маруся посмотрела на небо еще раз. Какое странное ощущение. С одной стороны, это было очень удобно. С другой стороны, это ведь так здорово гулять под дождем. А тут, получается, этого никогда не бывает. «А молнии не пробьют?» — осторожно спросила она, представив на секунду, как весь этот купол треснет и обрушится на город. «Не пробьют», — улыбнулся Носов. Кажется, он улыбнулся впервые за время их поездки. Значит, оклемался. «Ну что, вы идете?» — окликнул их Илья, которого почему-то совсем не интересовала чудесная конструкция над городом. Хотя, с другой стороны, в школе тоже были такие купола, только поменьше. Видимо, для учеников зеленого города подобные чудеса были обыденностью. Маруся взяла Илью за руку, и они побежали догонять свою группу. Внутри магазина было прохладно и пахло едой. Прямо у входа стоял молодой парнишка, который варил куриные яйца в соевом соусе до черноты и тут же вынимал их шумовкой и складывал в специальный таз. Рядом с ним, на обычной коробке, сидела девочка и жевала пирожок, запивая его ядовитого цвета жидкостью. «Здесь везде готовят еду. Традиция такая», — объяснил Носов. «Кажется, я хочу остаться здесь жить», — улыбнулась Маруся. «Возьми-ка!» Откуда-то из-за спины появился профессор и протянул Марусе солнцезащитные очки. «Их ты должна была надеть в первую очередь», — сказал он и подмигнул. Маруся взяла очки и повертела их в руках. «А пирожок можно?» — наконец спросила она. «Обед ждет нас дома», — строго сказал профессор. «Обед, обед! Я еще даже не завтракала! Причем, по-моему, дня два как!» «Ну так не тяни время», — сказал профессор. «Идите, выбирайте себе одежду и приносите на кассу. Нос!» — теперь он обратился к Носову. «Глаз с нее не спускай!» «Даже в раздевалке?» — удивленно спросила Маруся. «О тебе же забочусь!» «Ага, и подсылаете Носова за мной подглядывать». «А тебе есть что от него скрывать?» — прямо спросил профессор. «Да ну вас!» — возмутилась Маруся. Профессор рассмеялся. «Шуточки у вас не смешные. Зато я очень умный». «Все равно, это не оправдывает вашу иронию». «Да? Черт, об этом я как-то не подумал». «Я нажалуюсь на вас папе», — стараясь сдержать смех, сказала Маруся. «А если я куплю пирожок?» — хитро спросил профессор. «Да ну вас!» — повторила Маруся. Она уже окончательно смутилась. К тому же было очень непривычно флиртовать с учителем, да еще на глазах у Носова. Профессор рассмеялся и ушел. Маруся обернулась к Носову. «Вот дурак!» — в сердцах сказала она. Они отошли к витринам с одеждой. «Да он прикалывается!» — успокоил ее Носов. «Вокруг него столько школьниц вьется! Вот он и дурачится! Приятно ведь!» «А если какая-нибудь школьница в него влюбится?» — спросила Маруся, прикладывая к себе выбранное платье. «Так постоянно и влюбляются!» — успокоил ее Носов. «А потом вырастают и выходят замуж за него. А потом сбегают, и так уже раз 10». «Ха, а похож на такого настоящего холостяка», — сказала Маруся, вешая платье обратно. «А он и есть настоящий холостяк. Но это не мешает ему постоянно жениться. То есть постоянные жены не мешают ему оставаться холостяком». Маруся вздохнула. «Ненавижу таких мужиков». Носов выбрал какое-то платье из общей кучи и протянул Марусе. «Смотри!» Маруся посмотрела на платье и улыбнулась. Выглядела очень симпатично. «А ты что, разбираешься в женской одежде?» Хитро улыбнулась она. «Давай это самое, без намеков, да?» «Хорошо, хорошо, не буду. Слушай, давно хотела спросить, а у тебя есть предмет?» Нос насупился. «Вообще-то это не самый приличный вопрос». «Ну да, конечно», — возмутилась Маруся. «Ты-то знаешь, что у меня есть ящерка, а я про твой нет». «У меня был предмет, сейчас его нет, но я надеюсь, он ко мне вернется». «Жаль, прям как у Ильи. А что ты умел?» «Давай как-нибудь потом об этом поговорим. Это не самый приятный для меня разговор». Маруся кивнула и перевесила платье в примерочную. «Возвращаясь к теме, которую ты прервала. Мужики все такие, как профессор», — продолжил Носов. «Просто не у всех есть его возможности». Девушка зашла в примерочную и закрыла за собой занавеску. «Будешь подглядывать? Убью!» Носов закрыл глаза руками. Маруся быстро сняла с себя комбинезон и еще раз осмотрела свою кожу. Нет ли никаких изменений? Нет, все в порядке. Шрама тоже не осталось. Маруся повернулась спиной и попыталась рассмотреть, не осталось ли следов там, ведь кусок железа пробил ее насквозь. Но и там кожа была гладкой, как и не убивала. Тогда она быстро влезла в платье, выбранное Носовым, и, довольная, покрутилась перед зеркалом. Платье было очень короткое, яркого желтого цвета, с двумя большими карманами по бокам в форме уточек с красными клювами. Оно выглядело совсем детским, но именно такие Маруся и любила. Главное, что карманы были глубокие, и в этих уточках можно было поместить кучу всего. Теперь Маруся примерила очки. Очки были дурацкие, и с платьем совсем не смотрелись. Сюда надо было что-то такое же, ну, еще более дурацкое. Ладно, Маруся вышла из примерочной с комбинезоном в руках и в огромных высоких ботинках на карабинах, что выглядело круто, так что даже не захотелось переобуваться. «Супер!» – констатировал Носов. Маруся улыбнулась. «Теперь пойдем переодевать тебя». Носов почесал голову и осмотрелся. «Вон там мы проходили мимо мужской одежды», — указала рукой Маруся. Они направились в другой отдел, и пока Носов выбирал себе футболку и шорты, Маруся отошла к витрине с солнцезащитными очками. «Ага, вот они, большие, круглые, в желтой пластиковой оправе. То, что надо». «Я пошел переодеваться. Стой рядом!» – скомандовал Носов. «Ага!» – крикнула Маруся, не отрываясь от зеркала и поворачиваясь то так, то так. В свободную минутку, пока никого нет рядом, можно было позвонить папе. Маруся достала подаренный коммуникатор, который болтался пристегнутый к комбинезону, и набрала номер. «Па?» «Муся, ты где пропала? Я набирал несколько раз». «Потеряла коммуникатор». «Да что ж ты все теряешь? А что это за номер?» «Мне новый подарили». «А что ты? Ты что? Ты где вообще?» «Я? Я? Чтобы такое соврать?» «Ты что, в Шанхае?» «Где?» – зачем-то переспросила Маруся. «Ничего не понимаю». «Алло, ты меня слышишь?» «Муся». «Алло». ты почему-то высветилась, как будто чертовщина какая-то. А ты где? В Гонконге. Ого! Маруся чуть не выпалила рядом. Тьфу ты. Ладно, ты там в порядке? Мне пора бежать. Я в порядке. Перезвоню минут через 40. Па! Что? Люблю тебя. Маруся почувствовала, как он улыбнулся. Люблю тебя тоже, Муська. Маруся отключила коммуникатор и посмотрела на себя в зеркало. Но то, что она увидела, заинтересовало ее больше собственного отражения. Примерочная, в которую ушел Носов, была открыта. Но Носова в ней не было. Маруся обернулась. Может, он ушел еще что-то себе взять? Не видно. Так, стоять и ждать тут? Позвонить? Но она не знает ни одного номера. Глупо, кстати, получилось. Маруся осмотрела зал, но ни одного знакомого лица не увидела. Неужели все-таки потерялась? Профессор говорил идти к кассе. Значит, там все и соберутся. Но где эта касса? Видимо, подразумевалась касса на первом этаже, и если обойти его весь, то где-нибудь она найдется. Маруся пошла по залу, внимательно выискивая глазами кассу. Черт знает что, бесконечные ряды одежды. Через минуту глаз замылился, и Маруся вообще перестала ориентироваться. Все-таки надо вернуться на то место, где она рассталась с Носовым, и ждать его там. Он ответственный и не мог ее бросить. Скорее всего, отошел куда-то, и она не увидела его за одеждой. Или ему снова стало плохо, и он на минутку отбежал в туалет. Маруся вернулась к тому месту, с которого ушла, и с радостью увидела, что примерочная снова закрыта. Ага, значит, Носов там. Маруся подошла поближе и тихо позвала. «Нос!» Из примерочной не ответили. «Нос, ты тут?» Тишина. Может, он потерял сознание? Маруся осторожно приоткрыла дверь примерочной и лицом к лицу столкнулась с высоким смуглым китайцем, который смотрел на нее как-то недобро. Но главное, у него были разноцветные глаза. Маруся резко отпрыгнула назад, но разноглазый бросился за ней и набросил ей на голову какую-то тряпку. Потом Маруся почувствовала, как ее сбили с ног, схватили и понесли. Маруся закричала и стала вырываться. Ударилась о пол. Уронили, гады. Китаец резко сорвал тряпку с ее лица и быстрым движением всыпал в рот какие-то вонючие гранулы. Маруся попыталась выплюнуть их, но он зажал ей рот ладонью, и она почувствовала, как гранулы растворяются, приклеивая язык так, что она не могла уже ни говорить, ни кричать. Потом снова тряпку на лицо, удар под дых и потащили. Убегая от одного врага, она приблизилась к другому и, похоже, более опасному. Неужели никто не обратит внимания на человека, который тащит девушку с мешком на голове? Маруся все ждала какой-то помощи. Она попыталась сконцентрироваться и послать какие-то сигналы профессору. Ну вдруг он ее почувствует? Пыталась дотянуться рукой до коммуникатора в кармане, но ее сразу же больно ударили. Девушка услышала разговор. Похитителей было несколько. Благодаря переводчику она понимала, о чем шла речь. «Возьми ее костюм! Быстро, быстро! Ее уже ищут! Выруби их!» Черт, было больно, и в тряпке Маруся задыхалась. Потом снова смена температуры. Видимо, ее вынесли на улицу. Ударили обо что-то головой и стали запихивать. «О нет! В багажник!» Маруся услышала щелчок, и стало очень темно. «Точно! В багажник!» Маруся потянулась здоровой рукой и сорвала с лица тряпку. Дышать стало легче, но не намного. «Саламандра! Им же нужна только саламандра! А она осталась в кармашке комбинезона! Надо сказать им, чтобы они забрали комбинезон и отпустили ее! Но как? Рот был намертво склеен какой-то зловонной жижей!» Маруся попыталась выдавить крышку багажника руками и ногами, но ничего не получилось. Машина поехала. Маруся достала коммуникатор и включила его. В багажнике стало чуть светлее. Что сделать? Набрать номер папы и молчать? И что? Он поймет, что что-то случилось, но даже не будет знать, что с ней и как помочь. Маруся выключила коммуникатор и расплакалась. Честно говоря, ей было до невозможности страшно. Thank you. Неожиданно коммуникатор засветился сам. Маруся нажала на кнопку приема и услышала голос профессора. «Маруся! Маруся! Ты слышишь меня? Если не можешь говорить, молчи и слушай. В коммуникаторе есть маячок, так что я вижу и тебя, и твой предмет. Пока мы недалеко, не паникуй, мы едем за тобой. Слышишь? Все будет хорошо». Коммуникатор отключился. Маруся постаралась сдерживать слезы. Все-таки ее нашли, спасение близко, но слезы потекли еще быстрее, а фантазия рисовала ей самые ужасные картины. Девушка боялась, что в этой войне опять может кто-нибудь погибнуть, а она уже так полюбила всех этих людей и даже проклятую Алису. Машина резко повернула и Марусю откинула в сторону. Она снова ударилась головой. Если они будут так ее мотать, живой она не доедет. Еще один резкий поворот и снова удар. Похоже, они уходят от преследователей. Неожиданно машина остановилась, и теперь Маруся ударилась лицом, но, спасибо быстрой реакции, успела выставить вперед руки, так что зубы остались целы. Багажник открыли. Два здоровенных мужика вытащили ее, как куклу, и потащили в подвал. Этот район был совсем не похож на тот, где они были до этого. Невысокие старые дома, грязь и дождь. Вот он, дождь, который Маруся так хотела ощутить кожей. Теперь он мгновенно вымочил ее платье и волосы. В подвале ее долго волокли по лестнице вниз, а потом кинули в маленькую темную комнатку без окон. Закрыли на замок, и сразу же Маруся услышала звуки борьбы. Кто-то кого-то бил, вскрикивал. Девушка зажмурилась. Кто это мог быть? В их команде были одни подростки. Не профессор же! «Отойди от стены!» — крикнул кто-то из-за двери. «Бунин?» Маруся отошла как можно дальше и даже присела на корточки. Почти в ту же секунду стена взорвалась, и на Марусю посыпались камни. Она упала на колени и закрыла голову руками. Драка продолжалась. Чье-то тело отлетело прямо к ней. Маруся вскрикнула и отползла в сторону. Краем глаза она увидела, что это один из тех здоровых китайцев, что вынимали ее из машины. Судя по всему, амбал был мертв. Маруся стала дурно. После взрыва в комнате было настолько пыльно, что Маруся практически ничего не видела, даже вытянутой руки. Она закашлялась. «Осторожно!» Маруся уже не понимала, это ей говорят или кому-то еще. Кто-то схватил ее за плечо и дернул к себе. Потом еще чьи-то руки потащили ее из комнаты по лестнице вверх. Маруся практически не могла открывать глаза. Везде забилась пыль. Кто ее тащит? Свои? Чужие? Снова чей-то вопль сзади и звук падающего тела. Дождь. Значит, они на улице. У Маруси подкосились ноги, и она упала на землю. Ее снова взяли под руки и под коленки и понесли. Потом какая-то возня, положили на что-то мягкое. «Маруся!» Это был голос Носова. «Свои! Отойди!» Командный тон Алисы. Маруся почувствовала, как ее лицо бережно обтирают влажной тканью. «Наклонись немного», — сказала Алиса почти нежно. «Голову осторожно!» Она промыла Марусе глаза и тут же положила на них какие-то примочки. «Полежи пока так, я займусь твоей головой». Маруся положила голову на диван и показала пальцем на рот. «Что с ним?» – спросила Алиса. Маруся тихо замычала. «Они заклеили ей рот!» – сказал старичок. «Это пройдет само!» У Маруси защипало в носу. Снова хотелось плакать. Еще эту дрянь терпеть во рту не пойми сколько. Алиса аккуратно разглаживала волосы на голове Маруси, видимо, чтобы лучше осмотреть рану. «Шрам останется», – тихо сказала Алиса. Маруся промолчала. А что она могла сказать? Чьи-то теплые руки взяли Марусину ладонь и вложили туда что-то маленькое и ледяное. Саламандра. Маруся улыбнулась, хотя улыбаться она тоже не могла. Она просто сжала ящерку в кулаке и сразу же почувствовала себя намного лучше. «Все хорошо», — тихо сказал профессор. Маруся слегка кивнула. «Не мотай головой», — снова строго скомандовала Алиса. Маруся вздохнула. Кажется, она снова в безопасности. И с ящеркой. И с профессором. И с Носовым. И с Алисой. Не было только Ильи. потому что он молчит? Или почему? Где он? Маруся убрала примочки, открыла глаза и увидела, что она сидит в темной комнате, заставленной свечами, а напротив нее тот самый разноглазый китаец. Маруся вздрогнула и осмотрелась по сторонам. «Галлюцинации», — спокойно объяснил разноглазый. «Гранулы имеют слабый наркотический эффект». Он улыбнулся. Маруся стала жутко. Она потрогала голову и почувствовала запекшуюся кровь на затылке. «Значит, все это спасение ей только померещилось?» «Рад видеть вас у себя в гостях», — вежливо кивнул мужчина. «Странный у вас способ приглашать в гости», — ответила Маруся по-русски, но, судя по всему, китаец ее понял. «Прошу простить меня за некоторое неудобство». «Где профессор?» Китаец развел руками и сделал удивленное лицо. «Они не могли бросить меня», — уверенно сказала Маруся. «Зачем же они привезли вас сюда?» — хитро прищурился разноглазый. Маруся не знала, что ответить, зато она обратила внимание, что снова может разговаривать. Во рту было противно и очень хотелось пить. «Можно воды?» — спросила Маруся. Откуда-то из темноты возникла китаянка в национальном костюме и поставила перед девушкой чайник с маленькой пиалой. Маруся налила себе чай и сделала пару глотков. «Зачем вы привезли меня сюда?» «Вы особенный гость. Вам нужна моя саламандра?» «Это...» — разноглазый покрутил в руках Марусину ящерку и отбросил ее за спину как ненужную вещь. «Пустяк! Мне нужны именно вы!» «Что во мне такого особенного?» — обессиленно спросила Маруся. «О-о-о!» — мужчина поднял указательный палец. «Вы очень необычная девушка!» Из темноты возникла китаянка, которая поставила перед Марусей тарелку с дымящейся лапшой. Тут же другая принесла еще одну, с чем-то вроде жаркого. Они быстро приходили и уходили, и все блюда пахли фантастически вкусно. «Думаю, вам лучше поесть», — доброжелательно сказал разноглазый. Маруся оглядела стол. «Надеюсь, вы сюда ничего не подсыпали?» Китаец рассмеялся. «Я буду есть вместе с вами», — сказал он и взял со стола палочки. Маруся кивнула и последовала его примеру. Лапша была восхитительна. Марусе даже показалось, что ничего более вкусного она в жизни не ела. Жаркое было острым, со странным, почти черным мясом. Пирожки с овощами, креветки размером с половину ладони. Внутри стало тепло и приятно. Стоило попадать в плен, чтобы наконец-то наесться. «Пиво?» — разноглазый протянул Марусе бутылку с пенящимся напитком. «Я не пью», — замотала головой Маруся. «Очень хорошее пиво. Харбинское». Китаец сделал глоток. «Ммм, очень вкусно». Маруся подумала, что терять-то уже в общем нечего, и вполне возможно, что это был последний обед в ее жизни, так что она кивнула и взяла бутылку с пивом. Китаец улыбнулся. «Обязательно надо все попробовать», — ласково сказал он. «Для этого и дана жизнь». После бутылки пива все стало совсем хорошо. Маруся расслабилась и подумала, что тут тоже неплохо. К тому же она уже выражала желание остаться жить в Китае. Правда, сильно клонила в сон. «Думаю, вам лучше принять ванну и поспать», — словно прочитал ее мысли разноглазый. Маруся пьяно улыбнулась и кивнула. Китаянки аккуратно помогли ей встать и отвели в комнату с большой европейской кроватью. Рядом с кроватью, прямо на полу, стояла старинная ванна на ножках, наполненная горячей водой зеленого цвета. «Травы», — кивая, объяснила одна из китаянок. Вторая китаянка уже помогала снять платье. Марусе было так лениво думать и сопротивляться, что она позволила себя раздеть и поместить в ванну. Вода была приятной и мягкой, будто слегка маслянистой. Одна китаянка натирала тело Маруси мочалкой, вторая осторожно мыла голову, тщательно промывая волосы. Сознание уплывало и словно стирало из памяти все, что происходило с Марусей за последние 14 лет.